тесть. Сначала забавлял Олеся своим кажущимся глубокомыслием, всезнайством. Обо всем у него было свое мнение, о вещах бытовых, изредка по-народному меткое, но чаще он безбожно путал имена, факты, объяснения большим событиям, историческим и современным. Давал, мягко говоря, базарные. Убедить его было невозможно, даже в том случае, когда он молол явную чушь, когда, например, совершенно неправильно произносил иностранные фамилии, и Олесь показывал ему напечатанный текст. Антон Антонович не унижался до того, чтобы спорить с таким молокососом, как его зять. Он просто игнорировал все разумные доказательства, да и самого Олеся начал игнорировать, мол, наплевать мне, что ты закончил университет и работаешь в газете. Все равно я знаю больше тебя, и не дорос ты, чтобы доказывать мне что-то, учить меня. Это, видимо, испугало Эльвиру, потому что однажды она начала просить мужа: «Саш, не спорь ты с ним. Знаешь, какой он? Он жизни тебе не даст». Но, в конце концов, на путаницу в мыслях бухгалтера, его самоуверенность, можно было бы не обращать внимания, если бы тот исподволь не делал попыток привить зятю свою философию, ту, против которой он, Забавский, боролся с молодой горячностью, всем своим журналистским и писательским творчеством, и считал, что должен бороться всей жизнью. Было так. Появился в газете его очерк с продолжением в двух номерах. Антон Антонович после ужина, сидя на мягкой софе, в полудремоте просмотрел очерк. Не прочитал, только просмотрел. Раза два, обращаясь ко вчерашнему номеру, как бы подсчитывая буквы или ища ошибку. Олесь, выглядывая из своей комнаты, с юмором наблюдал за чтением тестя. Хотелось услышать его мнение. Услышал. «Ну, какой гонорарчик отхватишь?» «Да, рублей 100». Антон Антонович задумался. Потом заключил: «Дурные деньги вам платят». «Почему дурные?» Тесть не ответил. А после того, как они просмотрели программу «Время» и обсудили визит в нашу страну президента Мали, и бухгалтер в своих ученых рассуждениях спутал Мали с Сомали, на что Олесь, держа обещание, данное Эльвире, не обратил внимания, Антон Антонович спросил: «Чаще писать можно такие статейки?» «Писать можно, но печатать мало места в газете». «Ну, если с головой, то написанное можно всегда напечатать». Олеся развеселила такое знание тестем их профессии, возможностей печати. И он, нарушая завет своей жизни в этом доме, со скрытой иронией спросил: «Каким образом?» «Гонорары все любят». Кровь ударила Олесю в голову. На что он намекает? На сговор с редактором? Что же это такое? Куда он попал? И он, забыв все обещания, за рок ответил: «Уважаемый Антон Антонович, у нас другие нравы, чем в вашем холодильнике». Старик разозлился, а в злости он становился спокойно въедливым и, как ни странно, даже остроумным. «По-моему, ты, писарь, неплохо пригрелся в моем холодильнике». Олесь оскорбился. Правда, он сдержался, не сказал тестю слов, после которых им вряд ли можно было бы оставаться под одной крышей. Пожалел Эльвиру. Ей же сказал в тот вечер, что им нужно искать квартиру и жить самостоятельно, что он не намерен ни у кого пригреваться. Она заупрямилась, как никогда до этого, никуда из своего дома не пойдет, это ее дом, она имеет право на часть его —